Ночная встреча. Другого такого вечера он бы не припомнил за всю свою жизнь. Было еще совсем не поздно. Солнце только закатилось, в воздухе упоительно пахло свежестью. Но почему-то его затрясло. Ни с того ни с сего накатила незримая, тайная дрожь нетерпения, почти предвкушение. Он добрался до автопарка и зашагал среди стана автобусов. Все своим чередом. Рутинная проверка. Полный бак, педаль газа, тормозные колодки, выезд на линию. А дрожь так и не отпускала. На дорогах никаких аварий. Вечер ясный, движение спокойное. Пассажиров раз-два и обчелся. Втягивая в себя соленый воздух, он проезжал сквозь океанское спокойствие улиц и ощущал в дыхании ветра нечто такое, что всегда выдает весну, при любом раскладе, в любое время суток. Было ему под 40, над лбом уже намечались небольшие залысины, виски слегка тронуло росчерками серебра, шею над воротником прорезали первые борозды. Он привычно крутил баранку, а время уже близилось к 11. Душный час, теплый весенний вечер и дрожь по всему телу. Глаза невольно стреляли по сторонам, не упуская ничего примечательного, но более всего радовали взгляд неоновые вывески: «Не дать не взять лимонное мороженое и зеленая мята». Как же хорошо выбраться из своей тесной конуры, как славно ехать привычным маршрутом. На конечной остановке он вышел покурить у береговой полосы и с беспокойством отметил, что вода светится. Вглядываясь в океанскую даль, он вспомнил, как точно такой же ночью ему объяснили причину этого свечения. В воде живут миллионы, триллионы крошечных живых организмов, которые кишат, бурлят, плодятся, давая жизнь мириадам себе подобных, и тут же умирают. От этой весенней любовной лихорадки вода вспыхивает зеленым, а местами кораллово-красным, и так вдоль всего побережья, до самого Сан-Франциско в северном направлении, до Акапулько в южном. А некоторые поговаривали, что и до Перу. Кто его знает? Кто подтвердит? Докурив сигарету, он еще немного постоял у волнолома, явственно чувствуя, как из одежды выветривается затхлость убогого жилища. Но руки, сколько ни держи их под краном, оставались будто засаленными от старой колоды пасьянсных карт, помогавших убить время. Вернувшись в автобус, он слегка прогрел движок, бубня какой-то мотив. В салоне было пусто, значит, ему предстоял порожний рейс по сонным улицам. Он разговаривал сам с собой, напевал себе под нос, чтобы часы тикали побыстрее, и двигался через тенистые, освещаемые луной кварталы к той точке, откуда вскоре можно будет отправиться домой, чтобы рухнуть на узкую койку и полдня спать, а завтра в 16:00 начать все сначала. На четвертой остановке он задержался, поднял все оконные рамы в пустом салоне и оставил гореть только пару лампочек. Ветер летним половодьем хлынул в открытые шлюзы окон, и теперь автобус на ходу трубил, как морская раковина. Колеса шуршали по лунному свету, а серебристый асфальт плыл вдоль молочных бульваров среди бархатно-черных теней. На 17-й остановке он едва не проскочил мимо ожидавшей автобуса девушки. Хотя она стояла на виду, он так углубился в свое дыхание и улыбку, что пролетел добрых 20 ярдов вперед. Ей даже пришлось немного пробежаться, прежде чем войти в открытую дверь. Он извинился. Она опустила монетки в звенящую серебром кассу и села наискосок от кабины, где он краем глаза мог ее видеть в зеркале верхнего вида. В полумраке Она сидела неподвижно и прямо, сложив руки на коленях и сдвинув ноги. Ветер шевелил ее длинные волосы. И он влюбился. Вот так, предельно просто. Влюбился в эту девушку, совсем юную, сидевшую наискосок от него, белокожую, как млечный цветок, всю аккуратную, ладненькую, чистую. Ее темные волосы развивались на ветру, как дым, а она сидела так спокойно, так безмятежно, не догадываясь о своей красоте и молодости. В начале вечера она нанесла на кожу капельку духов, но их аромат почти выветрился и теперь едва уловимо витал в воздухе. Она светилась счастьем, как будто в ее жизнь этой ночью вошло нечто значительное. Личико сияло, глаза блестели. На ходу ее слегка раскачивало из стороны в сторону, и на поворотах она придерживалась за поручень. «А ведь я ее люблю», — подумал он и сам удивился. «Как это не смешно, я ее люблю». Он уже знал, какой у нее голос, нежный и ласковый, и как она будет держаться, и как себя поведет, когда бы то ни было, в любых обстоятельствах. Это было видно по ее глазам и по мягким движениям рук. Да и лицо ее не горело огнем, не замыкалось в себе, а освещало все вокруг лучистым сиянием. От него напитывались другие. От него в автобусе стало светлей. В нем отражался он сам и целый мир. «Тебе это известно?» — мысленно спрашивал он, обращаясь к ее отражению в зеркале. «Знаешь ли ты, как я тебя люблю? Догадываешься?» Они мчались летними улицами в полночную сторону. Потом до него дошло. В каждом мужчине, даже если это ему невдомек, даже если мыслей таких нет, теплится образ женщины, которую ему суждено полюбить. Из чего сплетается ее образ? Из всех мелодий, звучавших в его жизни, из всех деревьев, из друзей детства? Никто не рискнет сказать наверняка. Чьи у нее глаза? Не его ли родной матери? Чей подбородок? Не двоюродной ли сестры, которая четверть века назад купалась с ним в озере? Никому не дано этого знать. Но, почитай, каждый мужчина носит при себе этот портрет, словно медальон, словно перламутровую камею, но извлекает на свет редко, а после свадьбы даже не притрагивается, чтобы избежать сравнений. Не каждому случится встретить свою суженую, разве что промелькнет она в темноте кинотеатра, на страницах книги или где-нибудь на улице. Да и то после полуночи, когда город уже спит, а подушка холодна. Этот портрет соткан из всех снов, из всех женщин, из всех лунных ночей со времен творения. «Сказать ей?» — спрашивал он себя. «Как подступиться?» Теперь она закрыла глаза и откинулась на спинку, вспоминая прошедший вечер. «Если бы ты знала», — подумал он и пришел в смятение. Оставалось всего 9 остановок. В любую минуту она могла дернуть за шнур звонка и уйти в ночь. А ему останется выбор, то ли ни с того ни с сего ее окликнуть, то ли промолчать. «Меня зовут Уильям Беккет, а тебя? Где ты живешь? Когда мы увидимся?» 8 остановок. Не вставая с места, она сменила позу и стала смотреть в окно. «Меня зовут Уильям Беккет. Я тебя люблю», — повторял он. Ее рука потянулась к шнуру. «Нет», — молча взмолился он. Тишину прорезал звонок. Она поднялась с места, и он направил автобус к остановке. «Можно, конечно, приехать сюда утром, стоять и ждать, пока она не появится, а потом сказать ей, сказать». По его лицу пробежала легкая судорога. Оно поднялось к зеркалу, потом обратилось вперед, где тянулась дорога, а в листве красовалась луна. Он понял, что не сможет прийти сюда утром. Когда автобус остановился, она уже стояла у выхода. Дожидалась, когда он откроет дверь. Немного помедлив, он заговорил. «Меня...» Она полуобернулась в его сторону, и лицо ее вместило все, что грезилось ему вечерами, когда он свободные часы гулял у моря. От нажатия на пневматическое реле дверь с шипением отъехала в сторону. Пассажирка вышла и стала удаляться по лунной дорожке среди деревьев. «Даже имени ее не знаю», — подумал он. «Даже голоса ее не слышал». Не закрывая дверь, он провожал ее взглядом по темной улице. «Даже не посмотрел, есть ли у нее на пальце кольцо», — думал он. Потом он закрыл дверь и продолжил путь. Ему вдруг стало очень холодно. Руки на руле затряслись, глаза не разбирали дороги. Пришлось съехать на обочину и закрыть все окна, чтобы не было сквозняка. Через полчаса, проезжая в обратном направлении все той же улицей, он убедился в отсутствии транспорта и нажал на газ. Впереди него была только луна, а позади пустой автобусный салон, и он спешил, спешил, говоря себе: «Если не тормозить, скоро буду на побережье. А там, коли повезет, увижу еще раз, как светится вода. Покурю, воздухом подышу и назад, пустым, через пустой город».